Весь день они провели в 12-м номере, если не считать получасовой утренней прогулки на холм за снаряжением Джада. На чтение дневника у Ларри ушло меньше часа. Временами он в изумлении качал головой и что-то тихо бормотал. Сэнди смотрела телевизор. Донна сидела у окна рядом с Джадом. В половине пятого она вспомнила, что нужно справиться насчет машины, и Джад предложил всем четверым прогуляться до заправочной станции. Еще на подходе к ней Донна увидела свой голубой Мэверик, который вместе с тремя другими автомобилями был припаркован у гаража. «Держу пари, что он к нему даже не прикасался», — с досадой в голосе сказала она. Джад зашел с Донной в контору, где худощавый механик разговаривал с кем-то по телефону. Они подождали на улице, пока он не закончит разговор. «Ну, хозяйка, принимайте работу», — объявил он, выйдя к ним через пару минут. «Вы хотите сказать, что машина уже готова?» — спросила Донна, с трудом веря услышанному. «Конечно! Я еще утром закончил радиатор!» Он первым подошел к ее Форду и поднял капот. «Вот он! Я все проверил, проехался на ней. Бегает отлично!» Они вернулись в контору. Механик выписал ей квитанцию, указывая на стоимость деталей работы. «Ну как, наличными или по карточке?» — спросил он. «По карточке». Донна протянула ему кредитку. «Вы где остановились?» — спросил механик. «Здесь. Welcome in». Она неопределенно махнула рукой в сторону шоссе. «Ну, я так и думал, больше негде». Он взял у нее карточку. «Значит, я правильно сказал тому парню, который вас искал?» Эти слова сразили Донну как гром. Она ошеломленно уставилась на механика. И только крепко сжавшая ее ладонь рука Джада привела женщину в чувство. «Кто?» — спросила она. — Да тут какой-то парень приезжал на Роллс-Ройсе. 76-го года выпуска, ну и сказал, что знает вашу машину. Он вас нашел? Донна покачала головой. — А вы всегда выдаете сведения о своих клиентах? — строго спросил Джад. — А вообще в чем дело, мистер? — он прищурил глаза. — У вас что, какие-то неприятности? — У нас неприятностей нет, — ответил Джад. «А вот у вас...» Механик вернул Донне ее карточку и попросил расписаться. Потом медленно повернулся к Джаду. «Отваливайте-ка, мистер, пока я вам тут задницу не надрал, да так, что вы будете лететь отсюда и до самого Фрэнсно!» «Замолчите!» — крикнула Донна ему прямо в лицо. «Какое вы имели право говорить тому человеку что-то обо мне?» «Да черт возьми, мадам, я ему ничего не говорил. Он назвал вашу фамилию, имя и сказал, что собирается разыскать вас. Я прекрасно знаю, что здесь негде больше остановиться, кроме как Welcome In. Он все равно собирался туда заехать!» Механик злобным взглядом окинул Джада, а затем снова посмотрел на Донну. «Раз уж вы слиняли от муженька, леди, то были бы поосторожнее!» Он усмехнулся и пошел прочь. «Поехали отсюда!» — крикнула Донна своей дочери Ларри. Они стояли на другой стороне улицы и рассматривали витрины магазина. «Джад, я не хочу, чтобы Сэнди все узнала, хорошо?» — тихо сказала она Джаду, пока Ларри с девочкой не спеша переходили улицу. — Я думаю, что она будет только осторожнее, если узнает. — Нет, она ужасно боится его. После всего, что она испытала, еще говорить ей сейчас нет-нет-нет. — Хорошо, мы ей не скажем. Но теперь надо быть чертовски осторожными, особенно когда вернемся в гостиницу. Донна взяла Джада за руку и обнаружила в его глазах спокойную уверенность. Сэнди и Ларри она встретила уже с улыбкой. «Чудо из чудес!» — воскликнула Донна. «Нашу колымагу наконец-то отремонтировали!»